Что стало с Юсельхимом, мне неведомо, но учитывая, что там живут львы и феи, то варианты появляются сами собой. Если у врага нет ценных земель и богатств, то ради чего же развязать войну? Правильно, ради красивых женщин. В общем, у ассов очень достоверная история. А если знать правду об их предках, то действия Локи можно принять за попытку пойти по стопам деда. Прямо, как в «Новых звездных войнах». Хэммэмэм, интересно, а у Бера случайно не было рогатого шлема? От продолжения моих размышлений меня отвлек курьер Фрэнка. Забрав посылку, я направился к жилому корпусу. Идти в лабораторию днем я не собирался. Запрыгнув на матрас, я достал тетрадь с карандашом и продолжил рисовать модель следующего устройства. С того розыгрыша мои отношения с соседом стали довольно прохладны. Максимумом наших диалогов стало «привет». Вот и сейчас он произнес всего одно слово, после чего надел наушники и стал потерян для мира. Дождавшись 9 часов, я наконец смог направиться в лабораторию. Большинство студентов заканчивает свои дела в 9:30 и уже в 40 минут там никого нет. Размеренной походкой путь от комнаты до нужного корпуса занимает 23 минуты, а от поста охраны до лаборатории можно дотопать за 7-8 минут. Поэтому обычно я прихожу в пустую комнату. Но похоже, сегодня я встречу еще одного засидевшегося коллегу. Думал я, подходя к двери, над которой горел свет. Дернув ручку и не получив ожидаемого результата, я был озадачен. Обычно в это время лаборатория всегда открыта. Редко, когда ее закрывают на замок в общедоступное время. На мою попытку открыть дверь в лаборатории резко увеличилось количество шума. Полазив по карманам сумки и наконец достав злосчастную карточку пропуск, я смог открыть дверь. К моему удивлению, внутри никого не оказалось. Только открытое окно и остатки странного запаха говорили об недавнем посетителе. Осмотрев лабораторию и удостоверившись, что ничего не пропало, я решил закрыть глаза на этот странный инцидент. Просто сообщу об этом главе направления завтра. Сейчас же меня ждали мои эксперименты. Проведя в лаборатории около 5 часов, я смог собрать довольно много интересных данных. Начнем с того, что проклятие детей ночи никак не трогало гены асов. Спустя всего минуту после контакта оно просто распадалось. С человеческими клетками же происходили поистине удивительные вещи. Одна капля крови то разрядила целую пробирку обычной крови. Из-за этого уже спустя несколько секунд начал происходить распад клеток. Используя множество тестов и разбавлений, я смог добиться почти идеального рецепта смешивания. Одна капля тора на 2 литра человека. После принятия такого специфического стимулятора человек нехило прокачается. Легкие болезни и травмы исцелятся после первой капли. Также физическое состояние будет немного улучшено. 2 капли скорее всего смогут омолодить тело и приведут его физическое состояние к пику. 3-я может, как убить, так и даровать силы за пределами человеческих возможностей, как у Капитана Америки. Исследуя сами гены, я заметил довольно существенные отличия. Но самым странным стало некое образование внутри клеток. Оно было слишком высокоразвитым. Если привести сравнение, то это, как внутри растения найти отголосок цепочки ДНК человека. Вариантов того, чем это может быть, множество. Но самым правдоподобным я пока считаю Игдрасиль. Это поистине мифическое деревце дарует свои силы Одину, Тору и Хиле. Скорее всего, воздействие его сил вызвало эту мутацию в детях всяца. По появившейся у меня теории, он сам просто получил очень мощное усиление. А вот его потомки смогли мутировать и получить более расширенный, но специализированный канал. Если один хорош почти во всем, но на 8-10, то его дети в своих направлениях смогут достичь 11-10. Связь с древом подарила им сверхъестественный талант. Жаль только, что тот же Тор тратил его на попойки и драки со слабыми противниками. Тест с помощью моей крови показал удивительный результат. Мои клетки после контакта с кровью Бога не собирались так просто распадаться. Они сопротивлялись изо всех сил и пытались поглотить всю доступную энергию. Понимая, что они могли распасться в любой момент, я добавил еще своих клеток. Тогда я смог выяснить приблизительный уровень поглощения моей крови. Где-то 500 мл на одну каплю. Решив, что это неплохой бустер для моих сил, я включил кратковременную глушилку и принял каплю. Сначала ничего не происходило, но потом меня буквально переполнила энергия. Все тело приятно покалывало и казалось, что я могу прямо сейчас добежать до Нью-Йорка. Даже пламя после призыва стало сильнее. Посчитав, что не нужно попусту тратить время, я принял вторую, затем третью, четвертую, пятую, шестую, седьмую. Дальше я решил пока не идти. Уже данное количество крови Тора дало кардинальные изменения. Сила не слабо подскочила, а запас энергии для адского огня увеличился минимум в 5 раз. Само же пламя тоже как-то трансформировалось. Я не смог понять, что именно стало по-другому, но оно как будто стало ближе ко мне. Мой контроль сильно вырос. Остальные эксперименты в таком состоянии я провести уже не мог. Поэтому, приняв логичное решение, я покинул лабораторию и направился к себе в комнату. Глава 41. Провалявшись в кровати пару десятков минут, меня охватила дрема. Было ощущение проваливания во тьму. Спустя мгновение я увидел странный сон. Я взбирался на крышу какого-то здания, ведомый мерзким зовом. Даже учитывая, что я видел все это от первого лица, тело точно было не мое. Оно было слабее, неопытнее. В его движениях прослеживалось больше инстинктов, чем контроля действий. Но странный инстинкт, ведущий это существо, я не понимал. Зов был одновременно родным и таким омерзительным. В один из прыжков между крыш я был выкинут из тела. Меня снова поглотила тьма. Не знаю, сколько я провел в таком состоянии, но очнулся я в странном положении. Мое поле зрения было закрыто красной пеленой, а во рту чувствовался очень странный вкус. Не знаю почему, но от этого мне было мерзко. С каждой новой каплей этого сладкого напитка мое нутро просто скручивалось в бараний рог, после чего меня опять поглотила пелена, и я проснулся в своей кровати. Резко перевернувшись к углу, меня вырвало. Благо мой сосед уже ушел по своим делам, и такое пробуждение не вызвало лишних вопросов. Чувствовал я себя мерзко. Я не понимал, что это было, но мое шестое чувство говорило, что что-то не так. Дав себе 10 минут на минимальный приход в себя, я отправился за тряпкой. Убрав все следы пробуждения, я отправился на улицу. Сейчас мне просто хотелось посидеть и ничего не делать. Проходящие люди кидали на меня странные взгляды. Заметив свое отражение в одном из окон, я понял, в чем проблема. Выглядел я не очень. Создавалось ощущение, что я всю ночь тусил и только сейчас вернулся в институт. Подойдя к автомату, я купил несколько бутылок воды и выхлебал их все залпом. Это немного улучшило мое самочувствие. Гуляя по прилежащим к институту территориям, я заметил Фитца. Он сидел на скамейке в одиночестве, и атмосфера, создаваемая им, говорила, что страдаю сегодня не я один. Подойдя к другу и опустив свое тело на деревяшку, я решил узнать причину его хандры. «Чего негативишь?» — спросил Раин, кидая взгляд на кислую мину друга. «А у тебя, что случилось?» — не мог не спросить Леопольд, отметив очень нестандартный внешний вид товарища. «Ты первый», — усмехнувшись, поставил условие Пирс. «Вчера я пригласил Симмонс на свидание», — собравшись с духом, выдал Фитц. «Наконец-то, а то я уже стал думать, что ты будешь ждать до старости, чтобы при возможном отказе иметь возможность схватить ее коляску», — выразил искреннюю радость за друга Раин. «Ты знал», — не мог не поразиться ответу Пирса Леопольд. «Он то считал, что об этом никто не знает. Да достаточно провести в вашей компании минуту, чтобы заметить твои взгляды, кидаемые в сторону Симмонс», — выдал страшную правду Раин. «Хотя это уже не важно». Прямо на глазах, как будто потеряв все эмоции, произнес Фитц. «Я как-то все испортил. Что случилось? Все вроде было хорошо. Прогулка по парку, ресторан, кино. Но на середине сеанса она отошла в туалет и не вернулась. Джемма даже проигнорировала все мои звонки. Не знаю, что я сделал не так, но теперь все кончено», — обреченно повесил голову Фитц. Казалось, еще пара секунд, и над его головой появится маленькая тучка и пойдет дождь. «Хватит хандрить», — сказал Раин, хлопая Леопольда по плечу и поднимая с насиженного места. «Я, например, сегодня мучился от кошмаров, а поутру опустошил свой желудок прямо на пол комнаты», — поделился своей проблемой Пирс. «Может, тебе к врачу надо?» — предложил с беспокойством Фитц. «Может, но сначала найдем Джемму и узнаем причину такого завершения вечера», — потащил в сторону женского корпуса Фитца Пирс. Раин понимал, что на то приглашение его друг потратил всю свою смелость, а на повторный сбор такого количества храбрости может уйти не один год. На входе в корпус они встретили подругу Симмонс и узнали, что Джемма отправилась на дополнительный семинар. Добравшись до нужного кабинета, они стали ждать конца занятия. Когда до конца оставалось не больше пары минут, мочевой пузырь Фитца дал слабину, и гениальному ученому пришлось удалиться по делам. После звонка толпа студентов непрекращающейся волной повалила из двери. Сконцентрировавшись, Раин смог выцепить Джемму из безжалостного потока людей. Вытянув ее за руку, он, возможно, немного поступил грубо, но по-другому в такой давке было нельзя. Симмонс сразу выдернула свою руку из захвата и удерживала ее так, как будто Пирс собирался ее сломать. «Чего тебе?» — сказала Симмонс, постоянно озираясь. «Прости, что так выдернул. Мы с Фитцем хотели узнать о...» — извинился Пирс и после чего стал взглядом искать своего грустного друга. «Фитц с тобой?» — перебив Райна, спросила с каким-то страхом Джемма. «Да он сейчас должен подойти», — ответил Пирс. «Нет, я не хочу с ним разговаривать. Мне нужно какое-то время побыть одной», — быстро выдала Симмонс, после чего занырнула в людской поток и скрылась. Райн даже не успел ничего ответить. «Пиздец», — сказал Пирс, после чего сделал знаменитый жест рука-лицу, после чего отдернул руку, унюхав мерзкий запах. «Это где я в такое вляпался?» — недоумевал Райн. Направляясь в сторону уборной, он понимал, что сейчас ему придется передать не очень позитивный ответ Симмонс и попытаться поднять другу настроение. Частично разобравшись с хандрой Фитца и усадив не очень трезвого друга в такси до института, Пирс пошел прогуляться. Гуляя по городу и наслаждаясь редкими прохожими, Райн наткнулся на легкое столпотворение у одного из переулков. Подойдя поближе, он увидел полицейские ленты. Поморщившись от мерзкого, но при этом в чем-то знакомого запаха, Пирс присоединился к зевакам. Он стал наблюдателем отнюдь не очень приятной глазу картины. Весомая часть переулка была заляпана кровью и ошметками тела. Криминалисты занимались снятием частей тела со стен. Полицейские же пытались разогнать зевак. Труп был накрыт, но даже так было видно, что он сильно изуродован. Прислушивавшись, Райн смог подслушать разговоры полиции. «Это уже третий. Не хочу это признавать, но похоже, у нас завелся новый маньяк», — сказал детектив, осматривая стальным взглядом эту мясорубку. «Но по экспертизе это больше напоминает нападение животного», — сказал коп. «Ты просто еще молод и не видел то дерьмо, с которым приходилось сталкиваться мне. Поэтому тут только два варианта. Это либо полный псих или псих-мутант. Других версий маловероятны. Жертвы никак не связаны. Первая жертва вообще была туристом. Также возрастные категории слишком различаются. 17-28-42. И знаешь, я даже не могу сказать, какой из вариантов хуже», — сплюнув, уходя, бросил детектив. Райн был в смятении. Весь оставшийся путь до корпуса он был в прострации. У себя в голове он в мельчайших деталях прокручивал свой сон. Что-то говорило ему о его связи с теми убийствами. У своей двери он оказался уже под вечер в 10 часов. К физической усталости добавилась еще и эмоциональная. Засыпая, Пирс не знал, повторится ли вчерашнее, но тело, способное неделю провести без сна, требовало отдыха. Поддавшись этой слабости, Райн погрузился в объятия Морфея. Этой же ночью, скрываясь во тьмы крыш города, двигалось странное существо. Его тело было скрыто под черным плащом, и только красный свет от глаз пробивался сквозь тьму капюшона. Новая жертва уже была намечена, и существо спустилось сверху на свой ужин. Наутро копы обнаружили еще один труп. Тело девушки было разорвано на куски, грудная клетка вскрыта, а части ее органов понадкусаны. Раньше пропадали малые части конечностей вместе соединения, из-за чего копы считали это просто кровавой расправой. Но теперь им стало известно, что маньяк еще и каннибал. Последнюю неделю весь отдел очень плохо питался. Те же, кто не слушал совета старших коллег, после прибытия на место довольно быстро прочищали свои желудки. Проснувшись, Райн чувствовал себя отдохнувшим. Тело вернуло почти всю бодрость, а мысли текли гладко. Достав ноутбук и сделав приготовление, он начал взлом полицейской базы данных Вашингтона. Ему нужны были все доступные сведения об этих убийствах. Спустя час безостановочной работы он смог создать свой тайный ход в их базу данных. Теперь Пирс мог в любое время заглянуть в их файлы, при этом не будучи обнаруженным. И пока они не решат полностью обновить весь софт, этот ход будет актуален. Начав просматривать файлы, Райн сразу натолкнулся на новые данные по сегодняшней жертве. Эмма Ричардс, юный, 23-летний адвокат. Тело было найдено парнишкой, шляющимся, где ни попадя. Психику пацану это, наверное, подпортило знатно. Просматривая фото у Райна, часто происходили позывы желудка избавиться от лишней ноши, и только разум игрока успокаивал психику попаданца. После столь красочных фото у него уже были некоторые подозрения, которые подтвердились пометкой в деле. Это еще и гребаный каннибал. Сквозь зубы тихо процедил Пирс. Разбирая в течение нескольких часов дело маньяка, Райн не смог узнать чего-то сильно нового. Единственной отмеченной в убийствах деталью стало близкое расположение мест убийства к институту. Но если это кто-то из студентов, то как это определить? По предположениям судмедэксперта, убивал он обычно между 3 часами ночи и 5 утра. Из вариантов на ум приходило только патрулирование города ночью. Зона вокруг института хоть и была приличной, но учитывая область покрытия слуха и специфическую вонь на месте преступления, шанс все же был. Определившись с приоритетами, Раин выдвинулся в город за маскировкой. Глава 42. Прикупив плащ и маску на пол лица, я стал дожидаться ночи. На всякий случай свой патруль я решил начать с полуночи. Из плюсов такого времяпрепровождения могу выделить только увеличение знания города. Не то чтобы мне было скучно. За прошедшие 3 часа я даже смог натолкнуться на ограбление. Вооруженное ограбление. Было забавно смотреть на лицо этого стрелка, когда я уклонился от всех пулей, подойдя впритык, сломал ему пальцы правой руки, а затем этой же пушкой врезался всей силой по другой. Он, конечно, не нанес мне никакого урона, но за попытку убийства это еще был благоприятный исход. Конечно, дожидаться полиции я не стал, но способ удержать этого ковбоя я нашел. Поэтому по прибытии на вызов бравые копы обнаружили необычный мусорный бак, выступающий в виде лутбокса. Возможно, когда-нибудь из такого же ящика они смогут вытащить рарку в виде кингпина, но пока это всего лишь мечты. Поскольку время охоты моего маньяка уже наступило, я был максимально сосредоточен. Вдруг мой слух уловил затихающий крик о помощи. По ощущениям, кому-то очень быстро закрыли рот или избавили от бесполезной способности дышать. Ни один из вариантов не входил в мои планы, поэтому я сразу рванул в сторону крика. Добравшись до улицы, с которой был издан крик, я стал искать обладательницу столь звонкого голоса. Девушку я не нашел, но мой нюх крайне хорошо уловил обильное кровавое амбре, исходящее от небольшого фургона, стоящего в конце улицы. И поскольку шанс нарваться на передвижной донорский центр или специфического художника был мал, я сразу спрыгнул рядом с машиной и со всей силы рванул боковую дверь. Передо мной развернулась довольно ожидаемая картина. По всей задней части машины была разложена клеенка, а на ней находился смазливый парень, в руках которого была девушка без сознания. По следам слез на ее лице было видно, что это отнюдь не добровольная акция щедрости. «Ты кто?» – оторвавшись от ужина, или для него это завтрак, в общем, спросил вампир. «А ты, я вижу, уже подготовился. Клееночка, пакетики, прям как Декстер завещал», – сказал Раин, забираясь в машину. На попытку помешать столь странному парню попасть в его столовую, кровосос был прижат одной рукой к металлической стенке. Вторая же конечность пирса сломала каждую кость в руках этой мышки. Конечно, такие травмы не остановят вампира, а для сытого этого дела всего десятка секунд. Но не успел этот взорвавшийся ублюдок усмехнуться, как в его тело вошел маленький нож. От чувства боли, вызываемого столь смехотворным оружием, вампир был готов орать во всю глотку. И если бы не рука, намертво сдавливающая горло кровососа, он бы разбудил весь район. «Ну что же ты пытаешься кричать? Ведь настоящая боль начнется, если я не смогу ей помочь», — сказал этот странный пацан. От встречи со взглядом этого монстра вампира кинула в дрожь. Прощупав пульс и поняв, что девушка все еще жива, Раин стал искать действенный способ по спасению ее жизни. Нести ее до больницы было бы слишком долго. По цвету лица можно было сразу понять, что для функционирования организму крайне сильно не хватает крови. Переливать свою пирс не решался, а группу крови девушки он не знал. На ум приходила только одна идея. Это было рисково и зависело чисто от удачи. Надеясь на стойкость организма девушки и хотя бы 700-800 мл крови, Раин, приоткрыв ее рот, и капнул туда несколько капель созданного днем раствора. За основу эта жидкость брала стандартный коктейль стимуляторов. Также пирс добавил туда немного энергетического коктейля, созданного благодаря своему навыку. Финальным ингредиентом этой смеси стала капля крови бога, а именно половина бутылки после разбавления. Поэтому пары капель должно было хватить на стабилизацию ее состояния и слабое улучшение ситуации. Больше пирс дать не мог, все же слишком мало крови осталось у жертвы. Окинув убийственным взглядом изрезанного почти во всех местах кровососа, Раин ласково улыбнулся, после чего проткнул сердце дитя ночи. Вызвав скорую, пирс продолжил свое патрулирование. Спустя 40 минут поисков он наконец смог уловить остатки того мерзкого запаха. Полностью трансформировавшись, он резко ускорился и направился по следу. Спустя 10 минут выслеживания Раин обнаружил свою цель. Существо было укрыто плащом, но резкий запах и планирование на человека не давали шанса на ошибку. Прыгнув твари на перерез, пирс не заметил, как предполагаемая жертва со спокойным лицом обернулась к надвигающейся угрозе, а из ее сумочки было вынуто странное устройство, напоминающее фонарь. За пару секунд до контакта с монстром устройство выдало мощнейшую порцию ультрафиолета в сторону твари. Издав жалобный крик, существо поспешило скрыться от столь неприятной жертвы. Оттолкнувшись от лестницы и подлетев вверх, как будто его вес не превышает пары килограмм, существо удалилось обратно на крышу. Райн, не ожидая такого развития событий, приземлился в паре метров от девушки. Отложив вопросы на потом и собираясь пуститься в преследование за тварью, Пирс был обездвижен током, непонятно откуда взявшимся на бетоне. Удачно воспользовавшись моментом замедления цели, нападающие проткнули жертву тремя стрелами. Первый ушел, но его дружка мы, похоже, поймали, сказала девушка, прислонив руку к уху. Подойдя к вырубленному ликану, охотница наклонилась, чтобы надеть на зверя специализированный ошейник, но в последний момент существо с устрашающей силой кинуло в девушку какие-то лезвия. К удивлению охотницы, они с легкостью пробили броню и впились в ее тело. Тварь же кровожадно улыбнулась, после чего тело девушки объяло пламя, и она отшатнулась от ликана в крике, пытаясь сбить огонь. Только источник этого возгорания, находящийся внутри жертвы, почти сразу уничтожил все ее органы. Поэтому коллеги горе охотницы прибежали на помощь уже трупу. Нажав кнопку на пульте, они обнаружили, что электросеть перестала работать. Монстр же поднялся и издал ужасающий вой, отбросивший охотников на несколько метров и выводящий их из строя. Подойдя к своим противникам, Раин забрал странное оружие, ошейник и арбалет. После чего, забравшись на крышу, он попытался снова уловить запах маньяка. Слабо, но след еще улавливался. Сдерживая крик изо всех сил, Пирс достал стрелы. Наконечник у них был покрыт серебром, а строение напоминало гарпуны для охоты на китов. Поэтому на каждой стреле висел увесистый кусок мяса. Ошейник также имел интересное устройство. В него был встроен механизм с серебряными шипами и неплохое количество взрывчатки. С остальным разбираться не было времени. Поэтому, закинув автомат с арбалетом на спину, Пирс продолжил преследование. С каждой секундой запах слабел все сильнее, но по нему еще можно было идти. Похоже, и тварь думала так же, поэтому след обрывался у канализационного люка. Спускать внутрь этого амбре в волчьей форме равнялось самоубийству. В человеческом же обличии Пирс не смог бы уловить столь слабый след. Проматерившись на охотников, Раину ничего не оставалось, кроме прерывания погони. Чтобы помочь телу побыстрее справиться с травмами, Пирс решил закинуться коктейлем собственного приготовления. Конечно, включающим в себя частичку Тора. Размышляя об возможности появления в будущем таких же напитков только с частичкой Одина и Хилраин, провалился в сон. Лежа на кровати в полном отрубе, он не видел, как по его телу от желудка стал растекаться свет. Проснулся Пирс с ужасающей головной болью. Так его башка еще никогда не раскалывалась. Попытавшись понять, что с ним, он открыл свою статистику. Имя: Райан Пирс. Уровень 62. Опыт 83150, 86000. Параметры: сила 214, ловкость 183, выносливость 307, интеллект 138, интуиция 114, свободные очки 182. Особенности: мажор, лабораторная мышка, попаданец, недоальфа, полувысший. Умения: навыки. Боевые искусства 75 ур, стрельба 71 ур, полиглот 5 ур, психология 28 ур, стратег 39 ур, скрытность 57 ур, разум игрока макс, устрашение 57 ур, стиль животного 30 ур, сопротивление наркотическим веществам 63 ур, хакермен 43 ур, инженер 50 ур, воля альфа 15 ур, регенерация 43 ур, повар-алхимик 27 ур, покер-фейс 29 ур, вой 19 ур, взгляд сокола 28 ур, болевой порог 49 ур, максимальный удар 11 ур, мазохизм 28 ур, биология 34 ур, права С-класса 26 ур, шестое чувство 21 ур. Сверхспособности: ускорение времени, ликантропия, адский огонь. В глаза сразу бросились подскочившие статы по силе, ловкости и выносливости. И если сначала они вызывали вопросы, то после обнаружения новой особенности картина стала складываться сама собой. Я теперь что-то по типу Геракла, интересно, а я могу заявиться в Асгард за элементами от Тора. Все же это его кровь сделала меня выше людей. Все это непонятно, но очень приятно. Особенно халявно опнувшиеся навыки: воля, регенерация и сопротивление. но чувство радости перебило снова напомнившая о себе головная боль. Чтобы хоть немного ослабить свои страдания, Раин решил выйти на свежий воздух, где-то в заброшенном доме. «И что это было?» – спросил мужчина преклонного возраста, смотря на двух взорвавшихся малолеток. «Мы думали, что все пройдет как обычно», — сказал один из них. «Вы два дебила не можете думать, из-за вас Эмма мертва, из снаряжения пропал ошейник, только не говорите мне, дегенераты, что вы решили опять поиграть в свои игры», — орал седовласый мужчина. Уровень его злости можно было определить по скорости появления вен, вздувающихся на лбу. «Нам нужен был язык, это дело крайне странное, по уликам это старание Ликона, но по общей картине это больше напоминает вампира. Даже каннибальные замашки, обнаруженные на последних трупах, довольно необычны», — выдал парень, понимая, что никакие отговорки не вернут Эмму к жизни. «Да и что вы узнали?» — окинул яростным взглядом их мужчина. «Существ двое. Один из них стандартный вампир, а вот второй крайне опасная тварь. Именно второй убил Эмму. Он слишком быстро восстановился от заряда в 40 тысяч вольт. После этого он каким-то образом смог поджечь Браун. Когда мы пришли на помощь, эта тварь издала ужасающий вой. Нас откинуло на несколько метров и вырубило», — рассказывал с ужасом произошедшие события пацан. «Если вас вырубило, то почему вы еще живы?» — задал логичный вопрос мужчина. «Не знаем. Возможно, ему было не до нас», — ответил другой парнишка. «Стоп, давай разберемся. Приманка сработала, и вы заманили вампира. Получив порцию ультрафиолета, тварь сбежала, после чего с крыши спустился Ликон. По записи с камеры Браун я вижу, как он попытался сразу уйти, а вы, дегенераты, решили открыть огонь, после чего использовать самый презренный ими способ захвата», — в конце срываясь на крик сказал Джордж. «Нахера я вас вообще обучал?» — задал риторический вопрос мужчина, после чего запустил в лоб одного из парней магазином. Глава 43. В глубине царского дворца Асгарда есть самая защищенная комната. В ней в специализированной капсуле лежал всятец восстанавливающей силы. Ему снился чудный сон. В нем он находился в дивном месте. Вид, раскрывающийся перед ним, сразу говорил о далеком от Асгарде мире. Что-то похожее он видел на земле. Поддавшись настроению места один, присел на камень для более комфортного наслаждения морем. Слева от него сел Тор, а справа уместился считающийся мертвым Лаки. Он что-то им говорил, но всятец этого не слышал. Краем глаза он смог заметить гуманоидную тень сзади. Обернувшись, он увидел человека, но лицо его было скрыто пеленой тьмы. Использовав странные силы, он призвал в свои руки большой шприц. Один успел лишь обернуться, после чего его тело было пронзено прибором, и человек стал откачивать его кровь. «Не волнуйся, это как укус комарика», — сказало это создание. Всятец даже не успел ничего ответить на столь наглый поступок, как его тело почувствовало слабость, а сознание стало погружаться во тьму. В последние моменты своей жизни он услышал отголоски диалога этого создания и его сыновей. «Тор, братан, напусти молот. Откуда же я знал, что он такой хрупкий? И ты, Лаки, Хила, спасай». Под звуки крика сознание всятца поглотила тьма. «Только к середине дня я смог прийти в себя. Не знаю, что так повлияло на мое самочувствие. Коктейль или новая особенность. Но сейчас на свежую голову надо разобрать ночь по деталям. Во-первых, начнем с тех прекрасных ребят с арбалетами. Нет, ну кто в современном мире вообще использует арбалеты? У них ведь был огнестрел, и в нем скорее всего необычные пули. Надо было выпустить пару очередей и только потом использовать такое тупое вооружение. А вот сетка крайне хороша. Ее почти нереально заметить, а для столь малых габаритов заряд выдает нехилый. Если бы я не подплавил провода, то все могло быть не так радужно. Замени в ней пару деталей на более тугоплавкие и... Стоп, я сейчас придумываю наиболее эффективный способ поимки самого себя, меня должно больше волновать другое. Как-то слишком спокойно отнеслась та охотница к моему облику. Это, конечно, можно было списать на профессионализм, но ее возраст, не превышающий 22-23 лет, говорил не в пользу такой теории. Поэтому встает вопрос о существовании оборотней в этом мире. И если они есть, то почему Фьюри причислил меня к мутантам, а не к ним? Или он решил, что моя способность просто похожа? Все же я не помню у каноничных ликонов такого воя или слабого, но пирокинеза. О том, что про мою способность призывать маленькое пламя известно одноглазику, я даже не сомневался. Другое дело, что угрозы это не несет, но учитывать развитие силы он скорее всего будет. И если есть другие ликоны, то, как мне на них выйти. Я все еще помню то описание своей особенности. Поэтому если силу я развиваю постоянно, и знания начинают понемногу накапливаться, то вот что делать со стаей я не знал. Хотя и знания нужны, наверное, другие. Но будем надеяться, что эту мою проблему сможет решить магическая сторона этого мира. Волшебный волколак адского пламени звучит интересно. Ладно, что можно сказать по существу. Свет ему как минимум неприятен, а в идеале он даже может быть смертелен. Прыгучесть у него хорошая. Подскочила эта тварь на метров 10-13 минимум. Насчет боевых возможностей судить трудно, так как нападало создание только на простых людей. Но высунувшиеся из-под плаща коготки длиной в 5-6 сантиметров говорили об неплохом колющем потенциале. А учитывая особый яд в их клыках, можно начать волноваться за такие же каналы в ногтях твари. Также интеллект у данного субъекта на месте. Не знаю, причислил ли он меня к охотникам, но сразу после столкновения с ними поспешил скрыться. Также меня интересует причина столь специфического способа отступления. Выбрал ли он канализацию из-за разветвленности тоннелей, или он знал о моем нюхе и так пытался скинуть меня со следа. День Раин провел в размышлениях о своей встрече и том сне. К концу дня у него появилась некоторая теория о своем видении. В прошлый раз перед этим он принял кровь Тора в чистом виде. До комнаты он шел с кучей необузданной энергии. Тогда он считал, что просидит всю ночь за книгами или еще чем-то, но добравшись до кровати, почти сразу отрубился. Это было, мягко говоря, странно. Поэтому, взяв еще две капли крови из заначки, Пирс принял их перед сном в 2 часа ночи. Если это сработает, то Раин надеялся увидеть место дислокации твари. По телу снова стала разливаться сила и энергия начала бить через край. Вернувшись в комнату, Пирс лег на кровать и попытался заснуть. Минуты утекали в никуда, и вот Раин уже собирался подняться с кровати, как его окутала столь знакомая тьма. Только в этот раз не было уже той странности и неуюта. Его сознание опять стало всплывать из-под этой тьмы. Пред ним предстал знакомый вид, но только это был не город. Хозяин тела находился на территории института. Стоя на краю крыши одного из корпусов, тварь медленно подкрадывается к очередной жертве. Пьяный парнишка возвращался в общежитие после очень продуктивного вечера. Существо дождалось момента, когда он окажется в неосвещаемом закутке, и спрыгнуло. Парень сразу был припечатан весом существа, приземлившегося на него с крыши. Наблюдая эту сцену, Раин кричал и пытался как-то повлиять на владельца этих глаз, но его потуги были бесполезны. Приземление твари сломало несколько ребер и левую руку парню. Попытка же закричать от боли была загублена на корню пастью, впившейся в шею подростка. Взгляд опять был затянут знакомой кровавой пеленой. После этого Пирса выкинуло из тела существа. Не знаю, сколько я провел в невесомости посреди безграничной пустоты, но в какой-то момент я почувствовал шлепки. Не сразу, но я очнулся. Моя рука схватила запястье соседа, готовящегося провести еще одну порцию пощечин. «Что за неважно, в общем, тебе уже минут 10 названивает какой-то Леопольд», — сказал парень, быстро справившись с испугом. «Фиц?» — спросил Раин, сразу же схватив телефон и нацепив первые попавшиеся вещи, покинув комнату. Уходя, он не заметил взгляда, которым окидывал его сосед. «Я могу поклясться, что вначале его глаза светились красным», — тихо сказал подросток в пустой комнате. «Алло, что случилось?» — спросил Пирс, уже догадываясь, из-за чего ему мог позвонить друг. Но следующая фраза разрушала все его ожидания. «Мне кажется, что Симмонс мутант», — сказал голос на другом конце трубки. «Чего? Откуда такие идеи? Скажи, где ты, я сейчас буду?» Получив информацию о положении Леопольда, Раин на максимальной для человека скорости выдвинулся в том направлении. Уже через пару минут Пирс был у друга. «Так, а теперь давай по порядку», — сказал прибежавший Раин. «Возвращаясь из мастерской, я заметил Симмонс. Она вела себя странно, куда-то очень быстро неслась. Я решил за ней проследить и увидел, как она, не напрягаясь, перепрыгнула этот забор», — сказал Фитц, указывая на 4-метровую бетонную стену. «Ты точно в этом уверен?» «Прямо без проблем перепрыгнула забор», — схватил своего друга за плечи Пирс. «Да». В этот момент у Раина стала собираться картина событий. Шум в лаборатории, появившиеся вскоре после этого убийства, пропажа Симмонс из кинотеатра, охота на территории института, ее странное поведение в коридоре. Все это встало на свои места. Но если это она, то откуда эта связь? В этот момент один фрагмент воспоминаний болезненно кольнул. Точно тесты с кровью. Получается, что в том, что стало с Джеммой, виноват я. С этим надо что-то делать. Слушай, Фитц, сохрани то, что увидишь в тайне, и будь на связи, сказал Пирс. Увижу. О чем ты? Не смог закончить свой вопрос отшатнувшийся назад Леопольд. На его глазах у его друга появилась шерсть в некоторых частях лица. Само же лицо приобрело легкие животные черты, а на его руках появились когти. Не дав времени Фитцу собраться с мыслями, Пирс со всей силы подпрыгнул и, зацепившись за верх забора рукой, оказался с другой стороны. Поймав в воздухе почти рассевшиеся части знакомого запаха, он направился по следу. Спустя 40 минут поисков, несколько раз теряя след и будучи иногда ведомым лишь шестым чувством, он нашел свою цель. Райн увидел темный силуэт, находящийся на одной из крыш. Учитывая, что ветер дул в сторону Пирса, ему в нос ударил отчетливый запах крови, исходящий от Джеммы. Похоже, до его прихода она уже успела прилично покушать. И вот снова темная фигура приняла позу для пикирования на очередную жертву. Похоже, вчерашняя голодовка разожгла в юной вампирше аппетит. Максимально ускорившись, Пирс прыгнул на перерез. В середине падения тень смогла заметить Райна и попыталась уйти с траектории атаки. Но неопытность в столкновении с равными противниками сыграла против нее. Поэтому, получив удар в бок, вампирша была отправлена в дальний полет в стену соседнего здания. Уже через пару секунд после удара из дыры выпрыгнула темная фигура и понеслась в противоположном от Пирса направлении. «Сегодня ты не сбежишь», — сказал Райн, выжимая максимум из своего тела. Если бы было нужно, он использовал бы даже свободные очки для достижения своей цели. Но его скорость хоть и немного, но превышала таковую у убегающей девушки. Забег длился не очень долго. Уже через 5 минут бега жертва поняла, что столкновение произойдет в любом случае, и этот забег просто лишает ее сил, которые можно было пустить на убийство врага. Поэтому тварь вступила в битву. «Симмонс, успокойся, я могу тебе помочь». Уклоняясь от ударов, пытался достучаться до своей подруги Пирс. В какой-то момент битвы плащ вампирши был подожжен Райном. Поэтому убийца решила избавиться от испорченной части гардероба. Но к шоку пытавшегося безболезненно схватить существо Пирсу это оказалось не Джемма. Но как? Глава 44. Перед Райном предстал подросток. Части его тела покрывала шерсть черного цвета. Его лицо имело крайне обезображенный вид, похожий на смесь двух совершенно не сочетающихся морд. Основа сильно напоминала что-то среднее между частичной и полной трансформацией в Ликана, а остальная часть лица имела схожесть с полной формой опытных вампиров. И если по отдельности эти варианты еще смотрелись терпимо, то вместе это напоминало скорее ошибку природы. Похоже, и сам обладатель столь яркой внешности не любил ловить оценивающие взгляды. Поэтому, промедлив всего секунду, он кинулся в атаку на Пирса с удвоенным рвением. Похоже, нежелание демонстрировать свой новый облик заставляло тварь сдерживать себя. Но теперь, когда ему было нечего скрывать, он мог показать максимум своих сил. Стиль боя мутанта основывался на чистых инстинктах и малых вкраплениях боевых искусств. По продемонстрированному в битве до превращения он, скорее всего, особо не уделял им времени. Ну а после его сила позволила полностью забросить эти начинания. Также в его атаках довольно часто стали проскальзывать попытки укуса. Похоже, он сильно надеялся на яд. К счастью, по общему настрою его атак выходило, что когти обращенного не имели ядовитых каналов. Это позволило Райну легче двигаться в ближнем бою. В один из моментов сражения мутант смог продемонстрировать крайне занятную способность, а именно теневую магию. Ноги Пирса стали вязнуть в тени, отбрасываемой водохранилищем. Сопротивляясь изо всех сил, он смог только замедлить процесс погружения. Подросток же, обрадованный поимкой своего противника, лишь молча наблюдал за его безуспешными попытками выбраться. Райн же понял, что время игр прошло, и, посчитав, что больше поддаваться столь странному индивиду нельзя, активировал пламя. Тьма, окутавшая его ноги, была сразу же испепелена, а в юного полувампира полетела горсть металлических осколков. Отчасти из них он смог уклониться, но пара-тройка кусков смогла пронзить левую ногу упыря. После этого его конечность сразу же загорелась, и, к удивлению, Пирса пацан среагировал на это довольно оперативно. Он отрубил свою ногу когтями, не дав пламени дойти до тела. На месте обрубка сразу стало образовываться новое мясо, и по приблизительным подсчетам всего через минуту у обращенного была бы новая нога. Но, к сожалению, у него не было этой минуты. Поэтому, получив по паре осколков в каждую из оставшихся конечностей, он вырубился от сильнейшей боли. Ну и дела. Если это ты у нас охотишься на людей, то, «Что сейчас делает Симмонс?» – спрашивал Райн уже у вырубленного врага. В подвальном помещении одного старого здания находилось несколько людей, которые вели активную дискуссию. «И что мы будем делать?» – спросил один из парней. «Ну мы точно не скажем об этом Джорджу. Я вообще не понимаю его заскоков насчет правил. Как по мне, всех этих тварей надо сразу гасить. Какой смысл давать им шанс, рискуя невиновными жизнями?» – возмущался подросток. «Но ты же видел ее глаза. Она не ела человечину», – попытался вяло возразить другу Сэм. «И что, убивать можно и без голубых глаз? Или тебя волнует то, что она девушка?» – приподнял вопросительно бровь Дин. «Просто это все кажется чем-то неправильным. Ты бы видел ее взгляд. Там столько страха вперемешку с непониманием», – высказал свое мнение Сэм. «Ничего, сейчас она немного поварится в страхе и через часик спустимся поговорить», – сказал Дин, открыв бутылку пива и включая телек. «Алло, Фитц, я скинул тебе адрес, давай подъезжай», – раздался у парнишки в трубке голос друга. «Райн, тут обнаружили труп. Сказали, что это работа серийного маньяка. Там было так много крови. Симмонс, она же не имеет к этому отношения», – спросил дрогнувшим голосом Леопольд. «Ну как сказать, к смертям нет, а вот к остальному немного. В общем, это не телефонный разговор, поэтому я жду», – сказал Пирс, бросая трубку. «Ну а пока займемся тобой», – сказал Райн, поворачиваясь к распятому на стене вампиру. «Ну, что шашлычок выкладывай, кто ты», – сказал Пирс, дернув кончик правого шампура и убирая пригодившийся подарок с днюхи. «Из рассказа столь милого создания я смог узнать почти всю информацию о его жизни до и после трансформации. Все же устрашение в связке с красными глазами, волчьей мордой и жуткой болью довольно позитивно действуют на ораторские качества студента. В общем, был такой веселый студент Майкл Мёрбиус. Учился он довольно хорошо и все было нормально, пока у него из рук не увели так нужный ему грант. Наш шашлычок болел довольно редкой болезнью. Что-то у него не так было с кровью, а без гранта он не мог проспонсировать свою экспедицию за какими-то редкими летучими мышами. На руках у нашего генетика находился только крошечный образец крови нужного ему вида, да и тот был старый и не очень полезный. В общем, пылал к нашей милой барышне он довольно сильной ненавистью. И однажды он заметил, как наша биохимичка химичит над какой-то кровью. При этом выглядела она крайне нервно. Он подумал, что это что-то запрещенное, и поэтому дождался момента, когда ее отвлек заведующий лабораторией и украл часть исследуемого образца. Какого же было удивление этого ублюдка, когда украденный образец показал потрясающие показатели в исцелении. То, что он смог получить после некоторой донастройки, могло помочь ему с болезнью. По показаниям врачей, уже через пару недель ему пришлось бы перейти с трости на костыли. Поэтому этот уникум решил поспешить и, взяв часть из образца крови Симмонс, добавил туда свою формулу с тем старым образцом крови. Вколов себе этот прелестнейший коктейльчик, он не почувствовал изменений вплоть до вечера. А вот под вечер началась веселуха. Под светом луны эта недофиона превращалась в такое вот создание. В принципе, и днем он тоже может принимать сверхъестественный облик. Но днем его вампирская часть засыпает, из-за чего он слабее. Также он рассказал, что сталкивался с похожим на меня существом, только оно не говорило и просто нападало на него. Тварь была слабее сытого Майкла, поэтому он тогда смог ее ранить и прогнать, но и сам был не в особо отличном состоянии. Все же сражаться он не умел. Узнав почти все, что мне нужно, я получил сообщение от Леопольда о прибытии в нужную точку. Поэтому, воткнув еще один ножик для верности, я покинул Морбиуса. Встретив Фитца и доведя его до нужного здания, я представил ему столь милое создание. «Это что?» – спросил, стоя в проходе, парень. «Это друг мой, Майкл Мёрбиус. Хотя сейчас он, наверное, более известен по прозвищу Зверь. Все же журналисты дали ему довольно точное имя, не думаешь?» – сказал Пирс с полуулыбкой. «А почему он в таком состоянии и где Симмонс?» – задал два наиболее важных вопроса Леопольд. «В таком положении он, чтобы ты был в безопасности, а насчет Джеммы у меня пока нет вестей», — убрав улыбку, ответил Пирс. «Но я сейчас отправлюсь ее искать, поэтому вот держи», — успокоил друга Райн, после чего протянул Фитцу солнцезащитные очки и детонатор. «Зачем это?» — спросил Леопольд. «Ну, очки на всякий случай. Вампиры, с которыми я сталкивался, владели гипнозом. Он вампир», — перебил своего друга Фитц. «Да, а еще оборотень. В общем, веселый коктейль мутаций. Так вот, очки помогут тебе защититься от его глаз, ну а детонатор поможет уничтожить нашего друга в случае его освобождения», — сказал, повеселев, Пирс. Подойдя к вампиру, он вытянул один из ножей, вставленных в спину Морбиуса. после чего капнул туда несколько капель чистой человеческой крови. «Ну как начал чувствовать низ?» — с мерзкой улыбочкой спросил Раин. «Что ты сделал?» — со страхом спросил Майкл. «А ничего необычного, друг мой. Просто по пути попался секс-шоп. Вот я и прикупил одну интересную игрушку. Ну а дальше я просто немного повырезал и помастерил. Поэтому теперь у тебя в заднице находится очень красивый фиолетовый дилдо, начиненный взрывчаткой. К сожалению, самые большие игрушки на тот момент уже кто-то раскупил, поэтому тебе придется довольствовать малышом в 50 см. Так, что наслаждайся», — сказал Пирс, еле сдерживая смех и направляясь к выходу. «Кстати, Фитц, зона поражения у взрыва всего метр, поэтому при любой попытке побега можешь сразу нажимать кнопку», — напоследок обронил Раин, закрывая дверь. «Черт, похоже, она и правду ничего не знает», — сплюнув, сказал Дин, стоя за дверью, ведущей в подвал. «Она недавно обращенная быта, значит, где-то по городу шастает Альфа», — высказался о довольно хреновом развитии событий Сэм. «А если это Калиф?» — вздрогнув, сказал Сэм. «Это точно не этот псих. У его стаи обряд инициации начинается с убийства человека, после чего бета пожирает сердце жертвы. По ней же видно, что понемногу, но контроль над звериной стороной у нее появляется, а это значит, что она такая как минимум неделю, а может и две», — развеял опасения друга Дин. «Значит, по городу шляется Альфа, который обращает случайных людей и просто бросает новичков на самообучение», — с сарказмом спросил Сэм. «Не знаю, но у меня есть идея, как нам выманить того урода», — сказал с кровожадной улыбкой Дин. «Ну вот и где ее носит, в институт она не вернулась, а вокруг места охоты Майкла я уже два круга навернуть успел», — жаловался Пирс, перепрыгивая очередной пролет между крышами. «Не хочется возвращаться к Фитцу с плохими вестями, но похож стоп, а это еще что?» — остановился и принюхался Раин. Уловив столь странный, но манящий запах, Пирс направился по следу. Через 10 минут он обнаружил странную коробку на одной из крыш города. Проверив всю прилегающую к ней территорию, он подошел и поднял не особо увесистый картонный кубик. После открытия коробки по крыше ударила ужасающая волна ярости. Некоторые птицы, пролетающие рядом с этим местом, просто потеряли сознание и разбились об землю. А люди, находящиеся внутри дома, испытали животный ужас. Внутри коробки лежала отрубленная женская рука и записка с местом встречи. Глава 45. «Ты уверен, что появится именно он?» — спросил Сэм, прячущийся в одной из комнат заброшенного здания. «А ты видел других опытных оборотней, бегающих в том районе?» — огрызнулся Дин. «Все готово?» — спросил Дин. «Да осталось только показать ему нужный путь», — с обреченностью сказал Сэм. «Не ной, тебя 5 лет учили охоте на этих мразей. Если ты не сможешь обхитрить Ликана на своей территории, то можешь сразу подготовить хорошие сервисы и начинать вырезать свое сердце», — сбрасывал напряжение хомя Дин. «Подожди, камеры у входа отрубились», — прервал начинавшийся монолог своего друга Сэм. «Он их нашел?» — спросил с удивлением Дин. «Нет, они просто перестали ловить сигнал», — с удивлением ответил Сэм. «Ладно, разберемся с этим потом, готовься», — сказал Дин и прервал связь. «Пока я добирался до места встречи, мой гнев немного уменьшился. Разум игрока не давал мне стать жертвой своей ярости, поэтому вслепую на этих смертников я не полез. По пути я заскочил за своей заначкой. Это было вооружение, которое можно более удобно использовать в полной форме оборотня. Его мне пришлось разрабатывать во время своих прогулок по городу, и из-за не очень большого количества свободного времени я все еще не закончил работу над ним. Сейчас это просто прототип с минимальным боезапасом. Сам прибор напоминал браслет и чем-то совпадали с вооружением вдовы. Только вот получить такой же размер было для меня нереально. И учитывая, что у романов вместо огнестрела был электрошокер с дальностью поражения в 5-6 метров, это скорее всего будет нереально и позже. Поэтому мой браслет напоминал чем-то вооружение дедшота из ДС. Разве, что размеры были раза в 3 поменьше и выстрелить он пока мог только не более 10 раз. Добравшись до места, предо мной предстал старый дом. Наверное, раньше он принадлежал какому-то древнему роду или что-то подобное. Антураж явно на это намекал. Когда между мной и зданием оставалось не более 100 метров, я включил глушилку. Теперь, чтобы устройства внутри дома смогли установить друг с другом связь, им нужно было быть не дальше 3-4 метров друг от друга. После чего я подошел к стене дома. Потрогав доски, я понял, что по-тихому внутрь мне не проникнуть. Если я прямо сейчас не научусь летать, то мне придется идти через парадный вход или оповещать весь дом с помощью разбитого окна. Как я сейчас мечтал о сканере, собранном нами с Фитцом, наверное, не знает никто. Но такую технику на коленке не создать. А вынести рабочий прототип в тихую сможет, наверное, только ночной змей. Поплевавшись и решив, что идти через парадную дверь довольно тупо, я взял разбег и, оттолкнувшись от земли, влетел в окно второго этажа. Шума было море, но в тот момент меня волновало совсем другое. Из-за занавесок не было видно, но с другой стороны стекла была натянута металлическая сеть. Поэтому моя тушка сразу же оказалась закутана в эту милую обновку. Но в чем прикол такой ловушки, я не понял. Потому, что сеть я смог скинуть с себя всего через секунду. Как она должна была мне помешать или замедлить, я определить не смог. Разве, что они рассчитывали на залипание в размышлениях о смысле их ловушки. Ворвавшись в следующую комнату, мне сразу пришлось уворачиваться от открывшегося по мне огня. В этот раз они наконец-то стали использовать нормальное вооружение вместо тех смешных арбалетов. У этих сволочей откуда-то был довольно нехилый уровень технологического вооружения. По крайней мере, турель с капли и точно в Walmart не купишь. Пока я укрывался от очереди, этот ублюдок успел отступить в соседнюю комнату. Воспользовавшись уменьшением огневой мощи врага, я, используя подручные средства в виде столов и стульев, подбирался к турели, сбивая прицел меткими бросками дерева. После того, как с технологичной игрушкой было покончено, мне захотелось разрушить ожидания охотника. Поэтому, напрягшись, я собрался пробить эти старые стены насквозь. Взяв разгон и влетел в стену я, получил в ответ неожиданное сопротивление, вывихнувшее мне плечо. За дряхлыми досками оказалось минимум 5 мм стали. Откуда там такие модификации, я не знал, но все же решил повторить свой план, только в этот раз используя другой способ проникновения. Я выпустил свое новое пламя на свободу и стал нагревать один участок стены. Выжав 30% своего нового энергозапаса, я уже через 20 секунд оказался в новой комнате. Внутри ничего не говорило об подставе ровно до того момента, когда на деревянные двери опустились стальные пластины, а внутрь коробки стал поступать странный газ фиолетового цвета. Не став до конца проверять оставшиеся функции этого места, я вернулся в предыдущую комнату и пробил себе путь на первый этаж. Внизу меня встретила комната, отвечающая раньше за прием пищи у жильцов этого особняка.